Эпилог. Круглолицый стюардесса в форменном голубом костюме остановилась посреди прохода между двумя рядами кресел и поднесла к губам небольшой микрофон, бойко зачастив по-английски. «Внимание, господа! Экипаж лайнера рад приветствовать вас на борту компании Скандинавской авиалинии. Просьба пристегнуть ремни безопасности. Наш самолет приземлится в аэропорту Арланда ровно через полтора часа. Погода в Стокгольме, 18 градусов, идет небольшой дождь». Сидящий в третьем ряду молодой мужчина с пухлыми щеками, делавшим похожим на целлоидного пупса из магазина игрушек, обернулся к соседу, красивому седому профессору, щеголявшему густой челкой, поднимавшейся вверх задорным ежиком. «Товарищ Петров Макеев, вы понимаете, что она сказала?» Тимофей Николаевич не стал отвечать сразу. Он, не торопясь, застегнул ремни, достал из кармана свежий номер медицинского журнала и только тогда перевел слова стюардессы настырному парторгу, выбившему себе приглашение на конференцию путем невероятных интриг. «В Стокгольме идет дождь». «Дождь!» — забеспокоился путник, поправляя узкий модный галстук, именуемый в народе селедкой. «А я не взял с собой зонт». «Тимофей Николаевич, у вас, случайно, нет с собой запасного?» «Увы». Профессор отвернулся и стал смотреть в иллюминатор, намелькавший под крылом самолета ленинградские новостройки. С конца войны прошло всего 20 лет, а разрушенный артобстрелами город уж не узнать. Так он похорошел. На юго-западе длинной лентой протянулся проспект Героев, отходящий от Московского проспекта. И Тимофей Николаевич внезапно увидел свой дом, стоящий в глубине трех массивных серых коробок сталинской архитектуры. В прошлом году они с Зинушей получили там просторную трехкомнатную квартиру, оставив дочери и внуку Петьке старую, крошечную, вполне уютную. Они бы не стали переселяться, привыкли к прежнему месту, к соседям, с которыми сдружились сразу после войны. Но настоял директор института. «Тимофей Николаевич, будьте сознательным. Светило советской науки не должно ютиться на 20 квадратных метрах. Неудобно перед Западом». Мнение Запада знаменитому хирургу Петрову Макееву было глубоко безразлично, но он подумал, что внуку давно пора иметь собственную комнату, а ему не мешал бы личный кабинет, и согласился. Он с сожалением проводил глазами дом, подумав, что Зиночка в эту минуту, наверное, пьет чай с Лизой. Ты обещала сегодня заскочить к ним между фотосъемками для журнала «Огонек». Все бегает и бегает своими фотокамерами. Это же не девочка. Скоро 50, пора и степениться. Да им, Зинуши, за 70. Идут годы, унося с собой любимых и близких. У погибших на фронте Ваньки и Силы выросли дети, которых мальчики никогда не видели. Сгинул без следа на фронтах гражданской войны Всеволод, всегдашняя душевная боль. Глядя на пушистые валики облаков, казавшиеся от солнца прозрачно-золотыми, Тимофей Николаевич размышлял о былом легко, со светлой грустью. Вспоминались редкие моменты счастья. Свадьба с Зинушей, звезда Героя Советского Союза, полученная из рук маршала Конева, встреченный в Берлине День Победы, рождение дочери Христины, которую по-домашнему именовали Крыси, в память о тоненькой девушке из далекой юности. Аэропорт Арланда встретил обещанным дождем и бросающимся в глаза плакатом с крупно выведенными буквами «Делегации советских врачей». Плакат держала высокая худощавая девушка с льняными русалочными волосами, распущенными по острым плечикам. «Типичная шведка», — шепнул Тимофею Николаевичу грузный мужчина с мешками под глазами, Святослав Леонидович Серов, хирург-онколог, член-корреспондент Академии наук. Безошибочно вычленив из потока пассажиров 10 советских граждан, шведка сделала 2 шага вперед, переградив дорогу. «Добрый день, господа! Международная ассоциация врачей за мир счастлива приветствовать вас на шведской земле. Меня зовут Ольга, я буду вашим гидом», — представилась она на безукоризненном русском языке. «Вот тебе и типичная шведка», — подмигнул коллеге Серова Тимофей Николаевич. «Эмигрантка», — шевельнул уголком рта парторг. Под бдительным оком представителя КГБ, представленного наблюдать за врачами, члены делегации, понимающие, переглянулись, выдавливая себя дежурной улыбки. Накануне отъезда их всех поочередно вызывали в кабинет директора института и, проведя тщательный инструктаж, регламентирующий поведение советских граждан в империалистической стране, знакомились с особистом. молодым, крепко сколоченным мужчиной с энергичными движениями и военной выправкой. Представитель органов госбезопасности держался сдержанно и корректно. На хорошем английском языке, мол, и мы не лыком шиты, он поприветствовал Ольгу и повернулся к докторам. «Товарищи, в гостинице прошу не покидать номеров. Мне с каждым из вас полагается провести беседу». «Так точно, товарищ Зуев», — шутливо отзвалась острый язык профессорша из Москвы. «Можно нас положиться». В автобус загрузились быстро и организованно. Вещей у всех было немного. И моросящий дождь, зарядивший надолго, подталкивал людей побыстрее оказаться в сухом и теплом салоне. Вскоре за окном замелькали чистые выкошенные поляны с купами деревьев, аккуратные темно-красные домики, застенчиво прятавшиеся в тенистых фруктовых садиках и строгие приземистые лютеранские кирхи, вместо креста увенчанные затейливо выкованными петушками. — Петушок выбран не случайно, — пояснила Ольга. Для лютеран это символ пробуждения и покаяния. Помните, как сказано в Евангелии? И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Прежде чем петух проводит дважды, трижды отречешься ты от меня. Вы ведь уже были в Швеции, не так ли, товарищ Петров Макеев? В полголоса поинтересовался КГБшник Зуев, нависая над Тимофеем Николаевичем. Да, это было в 16-м году. — А, тогда при царизме, — небрежно протянул Зуев, давая понять, что спросил, исключительно для поддержания разговора. — Мы подъезжаем к границе Стокгольма, — прокомментировала Ольга. — Этот район называется Баркарби, — она указала на частные домики, соперничающие друг с другом ровно подстриженными кустиками, окаймлявшими кукольные газоны. Когда автобус плавно вкатился на мост, Тимофей Николаевич почти сразу же увидел зеленый шпиль городской ратуши, отражавшийся в темных водах озера Мелорен. В юности они с Зиночкой много гуляли в этих местах, вдыхая туманный воздух шведской столицы. Он и сейчас помнит те запахи, наполнявшие грудь легким ароматом цветов, кофе и смолы, доносившиеся с многочисленных суденышек, пришвартованных вдоль пирса в центре города. На центральной набережной очаровательная шведка подняла руку, призывая к вниманию. — Господа, обратите внимание на символическую могилу основателя Стокгольма, ярла Биргера. Из истории вы знаете, что святой князь Александр Ярославич получил прозвище Невский за победу в битве над ярлом Биргером. По преданию, он лично ранил его, выбив ярлу один глаз. А вот и ваш отель, господа. Аккуратно притормозив, автобус замер у светлого здания, напоминающего миниатюрный рыцарский замок с картинки в детской книжке. Ольга первая вышла из салона, кратко переговорила с руководителем делегации и прощалась до завтра, оставив с собой легкий шлейф цветочных духов. Портье с величественной осанкой приветливо кивнул, сверяя записи в журнале регистрации, принялся раздавать ключи от номеров. Делал он это основательно, неспешно, попутно рассказывая о достопримечательности Стокгольма. «Господам из СССР необходимо выкроить время побывать в старом городе, мы называем его Гамла-Стан. Кто не видел Гамла-Стана, не был в Стокгольме». Тимофею Николаевичу достался самый последний ключ. И лишь после того, как портье удостоверился, что с предыдущими гостями не произошло никаких ошибок. «Господин Петров Макеев, цените, вам достался самый счастливый номер, 77-й. Вряд две семерки приносят счастье», — пошутил портье, протягивая профессору французский ключик с болтающимся на конце медным брелоком. «Благодарю, но я не верю в приметы». Портье лукаво улыбнулся, сверкнув безупречно белыми зубами. «Напрасно, уверяю вас, напрасно». Зуев хмуро стрельнул глазами на Тимофея Николаевича, свободно общавшегося по-английски с представителем капиталистической державы, и напомнил: «Не расходиться, товарищи! Ждите меня!» 77-й номер отеля «Дипломат» на набережной озера Мелорен приятно удивил теплом, почти домашним уютом. Круглый стол с вазой цветов, застеленный пестрым покрывалом двуспальная кровать, а на стене написанная крупными мазками картина «Пейзаж макового поля». Поставив чемодан в массивный старинный шкаф у входа, Тимофей Николаевич подошел к окну. За 45 прошедших лет здесь ничего не изменилось, раньше стало чуть поновее, поярче. Стоявшие на приколе парусники любовались на свое отражение в зеркале воды. Прогуливались пешеходы, проносились мимо велосипедисты. время от времени мелодично сигналя зазевавшимся прохожим. Казалось, что Стокгольму нет дела до того, что творится в окружающем мире. Он, словно надежно оснащенное судно, плывет по своему фарватеру, не обращая внимания ни на штормовой ветер, крушащий могучие флагманы, ни на жадных до чужих сокровищ флибустьеров, палящих друг друга из смертоносных мортир. На этом крепко сколоченном корабле могла бы плыть его Зина, если только захотела. Но она выбрала разваливающийся на части полузатопленный корабль со стертой надписью «Российская империя», кое-где проглядывающий из-под красных букв «СССР», и смело плывет на нем сквозь все невзгоды. Тимофей Николаевич подумал, что хорошо бы выбраться в Вестерос, лежащий в 100 километрах от Стокгольма. Найти местные кладбища и пытаться разыскать место упокоения Зининых родителей. С тех пор, как Зина покинула Швецию, узнать о судьбе Арефьевых возможности не представлялось. Зинуша бесконечно тревожилась о родителях, оплакивая их одинокую беззащитную старость. Иметь фотографию их могил было бы для нее большим утешением, но навряд ли это возможно. Особист Зуев следит за ним с особым тщанием. Еще бы, академик Петров Макеев всегда числился неблагонадежным. Если бы не в руки хирурга, делающий непостижимые по сложности операции, он давно сгнил бы в лагерях и лежал с простреленной головой в серой земле Левашовской пустоши. Закатный луч солнца, играючи, скользнул по хрусталю на столе, отбросив тень на лежавшего около вазы предмет. Наверное, запасной ключ. Тимофей Николаевич рассеянно протянул руку, но она замерла на лету, потому что глаза увидели то, во что отказывался верить разум. На полированном дереве карельской березы темной полосой лежал кинжал бабки Досифеи. — Этого не может быть! — громко произнес Тимофей Николаевич, протерев руками глаза, уставшие от яркого света за окном. — Наверняка галлюцинация, вызванная воспоминаниями юности. Он снова взглянул на кинжал. Клинок никуда не исчез. Более того, переместившийся с вазы блик ясно высветил изысканную кубачинскую ковку и крупную бирюзу на конце рукоятки. Несомненно, это был тот самый кинжал, которым Тимофей, убегая из тюрьмы реввоенсовета, заклинил поворотный механизм подземного хода. Но как кинжал, полвека назад оставленный в революционном Петрограде, мог оказаться здесь, в его номере, непостижимо. Профессору показалось, что он сходит с ума. Пальцы нежно ласкали холодную сталь, а на глаза набегали непрошенные слезы, подорожа душу ускользавшими призраками минувшего. И резкий стук в дверь разом оборвал воспоминания. — Войдите. Спрятав кинжал в карман брюк, Тимофей Николаевич недовольно уставился на вошедшего Зуева с бумагами в руках. Тот сразу заметил неладное и насторожился. — Товарищ профессор, что произошло? Кривить душой Тимофей Николаевич не любил, поэтому он, чуть замявшись с ответом, произнес. — Ничего, одолевают думы о былом. — Оставим былое за бортом истории, — вкрадчиво сказал Зуев, по-хозяйски располагаясь за столом. — Я принес план мероприятий и обращаю ваше внимание на то, что отступать от данного графика не дозволяется. Особист постучал ногтем по разлинованному листу бумаги, остановив пальцы на сегодняшнем дне. — Через час сбор вестибюль. Все делегации пойдем осматривать город. — Я не пойду, мне не здоровится. — Годы, знаете ли. — Быстро, — сказал Тимофей Николаевич, жестом пресекая все возражения. — Да и к докладу надо подготовиться. — Увольте от прогулки, я достаточно хорошо знаю город. Но профессор пытался возразить Зуев. Тимофей Николаевич решительно снял пиджак, поудобнее устраиваясь в роскошном кресле темной кожи, и в его голосе звучали непримиримые нотки. — Товарищ Зуев, если я сказал «нет», то это значит «нет». О моей упертости осведомлен любой студент-первокурсник, оповещаю об этом и вас. Зуев покраснел и набычился, но спорить с героем Советского Союза не рекомендовалось, даже представителям органов госбезопасности. — Меня предупреждали, но я не думал. — Теперь будете думать. Миролюбиво сиронизировал Тимофей Николаевич. — Но чтобы успокоить вас, даю твердое обещание, никуда не выходить из номера. А от слов своих я не отступаю. — Это мне тоже известно, — пробормотал сбитый с толку Зуев, сдаваясь на милость победителя. — Но помните, никуда, вы дали слово. — Никуда, Довольно подтвердил Тимофей Николаевич, так как именно пребывание его номере и входило в его планы. Он был абсолютно уверен, что кинжал здесь появился не случайно. Это знак, ему следует дождаться связного. Долго томиться в неизвестности профессору не пришлось. Часа через два в номер тихонько поскреблась, и в приоткрытую дверь бочком протиснулась Ольга, давешняя девушка-гид. Она успела переодеться в ярко-голубые джинсы и убрать волосы под серую мальчишескую кепку с кожаным козырьком. Глядя в вопрошающие глаза профессора, девушка приложила палец к губам и, припав почти к уху Тимофея Николаевича, скороговоркой прошептала: «Завтра вас пригласит в свою лабораторию профессор Тувессон. Он это сделает так, что ваш соглядатый не посмеет воспрепятствовать. Пожалуйста, не отказывайтесь». Оля умоляюще сложила руки и, встав на цыпочки, нежно прикоснулась теплыми губами к щеке Тимофея Николаевича. Он недоуменно отстранился, но таинственная гостья уже взяла за ручку дверь. — До завтра, Тимофей Николаевич, завтра вы все узнаете, даю слово. Невысокий, похожий на наивного гнома из скандинавской сказки, профессор Тувессон оказался изощренным дипломатом. Он дождался момента, когда после доклада профессора из СССР вокруг них соберется как можно больше народа, выступил вперед и громогласно заявил: «Господа, нам часто рассказывали всякие небылицы о том, что советский человек за границей не вправе ходить в гости по своему усмотрению. Чтобы развеять эти клеветнические слухи, я имею честь пригласить к себе в лабораторию уважаемого господина Петрова Макеева. Надеюсь, господин профессор не откажется приватно посетить скромную кардиологическую клинику, где идут разработки искусственного сердечного клапана». Выражая крайнее гостеприимство, господин Тувессон склонился перед Тимофеем Николаевичем в полупоклоне. Метнув понимающий взгляд на незаметного мужчину в скромном сером пиджаке, маячившего позади советской делегации, Особизуев покраснел и напрягся, видимо, ожидая, что у своего вольного профессора Петрова Макеева хватит патриотизма отклонить приглашение капиталистической страны. Но Тимофей Николаевич и не подумал отказываться. Шутливо положив ответный поклон, он широко улыбнулся, весело произнеся: «Дорогой коллега, после ваших любезных слов мне ничего не остается, как воспользоваться вашим гостеприимством». «Тогда решено», — захлопотал Тувессон. «Завтра утром я заеду за вами в отель на своем автомобиле». Он обернулся к собравшимся и воздел руки вверх. «Вот, видите, господа, что значит глупая пропаганда реакционной прессы? На деле советские люди оказываются свободными гражданами, с которыми нет никакой слежки». Краем глаза Тимофей Николаевич заметил, как лицо комитетчика сменило цвет с красного на белый, и злорадно подумал, что завтрашний день будет стоить Зуеву большого труда и переживаний. Ровно в 8 часов утра длинный «Вольво» господина Тувессона притормозил около отеля, принял пассажира и двинулся через город по дороге на Осло. Несмотря на чуть рассеянный вид господина Тувессона, он оказался отменным водителем и, кроме того, остроумным рассказчиком, всю дорогу без умолку забавлявшим байками и анекдотами дорогого коллегу из России. Когда через час езды промелькнул указатель «Вестерос», заставивший сильнее забиться сердце Тимофея Николаевича от предчувствия встречи с прошлым, Тувессон посерьезнел. «Господин Петров Макеев», — проговорил он по-шведски, растягивая окончание английских слов, — «в ученом мире ваша безупречная репутация хорошо известна, поэтому прежде чем доставить вас по месту назначения к нашим дорогим друзьям, позвольте все же показать вам мою скромную лабораторию, исключительно для того, чтобы вам не пришлось говорить неправду перед спецслужбами». Крошечная лаборатория доктора Тувессона была укрыта от посторонних глаз в живописной глубине рощи близ мелководного озерца с темной водой, похожей на разлитый деготь. «Бьорньо!» «Медвежье озеро» — со шведского на английский перевел название хозяин, бегло проведя короткую экскурсию по кабинетам, где не было ни единого сотрудника. «Конец лета. Все в отпусках. Это святая из святых, искусственный сердечный клапан». Тувессон торжественно показал на стол с громоздившимся посредине прибором размером с 3-литровую банку. «Немного великоват», — смущенно потер руки швед, — «но мы работаем над миниатюризацией». Волнуясь каждой минутой больше и больше, Тимофей Николаевич подумал, что искусственный сердечный клапан ему сейчас положить не помешал. Несмотря на чрезвычайно интересную разработку коллеги, загадка кинжала Досифеи Никандровны не отпускала его мысли на секунду, заставляя кровь в жилах циркулировать непозволительно быстро для его весьма преклонного возраста. Довольный впечатлением, произведенным его изобретением на Тимофея Николаевича, Туисон снова садил его в автомобиль, через несколько минут притормозил у невысокой каменной ограды, окаймлявшей тенистый парк. Да, это городское кладбище. Тимофей Николаевич вспомнил, как в молодости они с Зиночкой однажды забрели сюда и долго удивлялись непохожести русского погоста, свечно витающей над ним тоской на место последнего упокоения рационального шведского гражданина. Лютеранское кладбище представляло собой тщательно подстриженный газон с торчащими вверх могильными плитами серого гранита, почти не отличавшимися друг от друга. — Вам туда, — Туисон указал на темневшую вдалеке фигуру человека. — Я заеду за вами в 20:00. — Хайдо! — попрощался он по-шведски, перебирая коротенькими ножками, быстро засеменил к выходу. Сделав несколько шагов вперед, Тимофей Николаевич заметил, что неизвестный тоже его увидел, и, ускоряя шаги, двинулся навстречу. Тимофей Николаевич почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо, горячим молотом застучав в висках, и он, тревожно вглядываясь в идущего, устремился вперед, уже догадываясь, кто это, но еще не смея в это поверить. — Севка! Севка! — закричал он срывающимся голосом, мгновенно услышав такой же отчаянный полукрик-полустон. — Тимка, брат! — Нет, неправда. Это не может быть правдой после стольких лет отчаяния и сомнений. Но крепкие руки Всеволода уже обнимали его плечи, хлопали по спине, а знакомый голос, захлебываясь, произносил его имя и не мог им наслушаться. — Тимка! Наконец я дожил до встречи. — Господи! Ты не представляешь, как я метался с той самой минуты, когда узнал, что ты едешь сюда. Ты знал? — Знал, знал. Князь Изерский указал на неподвижно стоящую вдалеке девушку с распущенными волосами, не решавшую смешать их встреч. — Олюшка, подойди. Это моя внучка. — Здравствуй, дядя Тима. Широко улыбаясь, произнесла Ольга. — Я же пообещала тебе, что завтра все объясню. — Олюшка... Родненько, а я-то недотёпа весь вечер ломал голову, с какой стати девица-красавица пришло в голову целовать старого чудака. Тимофей Николаевич привлёк девушку к себе, не применув похвастаться Всеволоду. — А у меня вырос такой же чудесный внук Петя. Всеволод Андреевич вскинулся. — А Зиночка? — Жива, здорова, моя дорогая. Но наши с тобой родители, Аполлон Сидорович, погибли в блокаду. Тимофей Николаевич тяжело опустил голову. Я был на фронте и узнал об их смерти только к концу войны. С ними до последнего вздох была Зина, поддерживала их как могла. — Я понимаю, — тихо проговорил Всеволод Андреевич. — Мы знаем про ленинградскую блокаду. Он обнял Тимофея Николаевича за плечи и подвел к могильному камню, украшенному пышным букетом алых роз. — Арефьевы, Нина Павловна, Юрий Львович, Татьяна Юрина, — прочитал Тимофей Николаевич знакомую славянскую вязь. Ольга поправила букет и объяснила. — Дедушка Юра и баба Нина умерли 10 лет назад, а тетя Тань совсем недавно. Мы жили все вместе. — Жили вместе? Утвердительно кивнув, Всеволод Андреевич подтвердился во внучке. — Да. Сразу после гражданской войны, оказавшись за границей, я первым делом отыскал Арефьевых, и с тех пор мы не расставались. От объяснения Всеволода из сердца Тимофея Николаевича словно вывалился острый камешек. Много лет раздиравшего на куски. Какое невразимое счастье для Зинуши будет узнать, что старость ее родителей была не одинокой и обездоленной, а окруженной заботой и лаской близких людей. Всеволод Андреевич взял названного брата под руку, повел к выходу. — Этот день ты проведешь со мной и Олюшкой. Жаль, что Крысенька в отъезде, она поехала навестить нашего сына. Он живет в Канаде. Тимофею Николаевичу показалось, что он ослышался. Настолько неожиданно прозвучало имя Кристины. Может быть, это не та крыся? Кто знает? Но смеющиеся глаза Всеволода Андреевича опровергали его колебания. Конечно, это та самая крысенька, Кристина Липская, теперь княгиня Изерская. Как же он, взглянув на Ольгу, сразу не узнал полукружье крысиных бровей над ясными глазами цвета грозового неба и изысканную чеканность снежного профиля? Сглотнув ком в горле, Тимофей Николаевич сжал руку брата. Моя дочь названа Христина в ее честь. Ну, а мой сын назван в честь тебя, не остался долгу, Всеволод Андреевич. И скажу, не кривя душой, мне отрадно думать, что даже на расстоянии и в полной неизвестности наша связь не прерывалась хотя бы таким образом. И не прервется, уверенно заявила Ольга, шедшая чуть впереди. Я уже оформила все документы, еду работать в Ленинград переводчиком в шведском консульстве. И, конечно, дедушка с бабушкой будут меня часто навещать. Мы еще надоедим вам с тетей Зиной. Любуясь девушкой, Тимофей Николаевич искренне расхохотался. Думаю, что, увидев тебя, мой внук Петька так не скажет. Снова Петр и Ольга. Господь ведает, вихрем принесло с головы, заставив профессора чуть прозоветь от волнения. Неужели все возвращается на круги своя? Мы до этого дожили. — А кинжал да сифеи? — нетерпеливо спросил Тимофей Николаевич. — Откуда он у вас? — Его нашла в подземном ходе крыся и забрала себе, — неохотно пояснил Всеволод Андреевич. — Это произошло сразу после моего ухода на фронт. — Но как он оказался в гостинице? — Очень просто, — ответила Ольга, отводя от лица растрепавшиеся на ветру льняные пряди волос. — Портье — муж моей подруги. Он устроил так, что этот номер достался именно тебе. — Мы с дедушкой рассчитали, что ты правильно растолкуешь наш сигнал и будешь ждать курьера. А дальнейший устроил профессор Тувиссон, наш давний друг. Он очень надежный человек, ему во всем можно доверять. Чмокнув деда в щеку, Ольга умчалась вперед, сверкая белой блузкой посреди сумрачной зелени кладбищенской аллеи. — Ягоза! — с удовольствием в голосе вымолвил Всеволод Андреевич. — Вся в бабку. — Ты знаешь, когда мы встретились с Кристиной, она совсем не изменилась, была такой же красивой, как раньше. Тимофей Николаевич не удержался от вопроса, давно вертящегося на языке. — Скажи, каким образом вы с Крисией встретились? Ведь ты оплакивал ее, как погибшую. Последовавший ответ поразил профессора до глубины души. — Нам помогла Досифея Никандровна. Услышав дорогое имя, на секунду Тимофей Николаевич ощутил себя вихрастым мальчишкой, растерянно стоящим посреди петербургской мостовой. Вот оно, милое прошлое, совсем близко. Кажется, протяни руку, зажмурься, и полвек как не бывало. Но нет, рядом с ним стоял не Севка Езерский, улизнувший погулять от ненавистного гувернера мистера Найтли, а пожилой мужчина с живыми серыми глазами и величественной осанкой. Да и вихры его уж давно спрятаны под серым пеплом седины. — Да Сифея, это как? — Долгая история. Эх, Тимка, сколько нам с тобой надо поведать друг другу. На 10 книг хватит, если бы кто взялся написать. Я оживился. — Ты знаешь, тебя разыскивали еще 2 человека. Не угадаешь, кто? — Наверное, нет, — признался Тимофей Николаевич. — У меня и так голова идет кругом. — Серж Тараканов, его сын Николай. Торжественно объявил Всеволод Андреевич. Я случайно встретил их в Нью-Йорк, когда ездил в командировку в Америку. Я, видишь ли, главный инженер большого завода. Приходится разъезжать по свету. Чуть смущенно объяснил князь. Серж мне много рассказывал о тебе и Зине. Мы с ним следили за твоей судьбой по советским газетам. Гордились твоими достижениями. Но связаться с тобой никак не могли. Да и навредить боялись. Еще свежа память о советских застенках. Представляешь, Серж сейчас миллионер, владелец крупного международного концерна. Да и найденный тобой в могиле Николенька вырос отличным человеком, умным и порядочным. Твой крестник, Серж, кажется, собирался вписать тебя в завещание. Ну и еще чего не хватало, — пробурчал Тимофей Николаевич, чувствуя, как влага застилает глаза. Дорога до дома Езерских заняла от силы 20 минут. Глядя на милый кирпичный домик в 2 этажа с уютным витым балкончиком, Тимофей Николаевич вспомнил, что когда-то в молодости они Зина мечтали иметь точно такой же, даже присматривали подходящее место в пригороде Петербурга. Мы купили этот дом незадолго до войны. Семья разрасталась, а нам с Крисией хотелось создать Нине Павловне Юрию Львовичу дополнительный комфорт, широко распахнув дверь, пояснил хозяин. В просторном доме с огромными окнами на шведский манер безраздельно властвовал русский дух. Он угадывался во всем. В иконах, висящих в красном углу, по всем правилам, в домашних геранях на окнах, в больших зеркалах, в строгой оправе, в бухарском ковре на полу, точь-в-точь таком, какой покрывал пол в детской комнате Всеволод. темной раме над камином портрет последнего императора. Рядом с ним карандашный набросок Ольги Александры с Петром Сергеевичем. Пока Ольга возилась на кухне, брат подвел Тимофея Николаевича к фотографии необычайно красивой женщины с точенным профилем, гордо обнимающей молодого человека, вылитого Всеволода Езерского. Любовно проведя пальцем по стеклу, князь обернулся к дорогому гостю. — Красенько с Тимошкой. Тимофей Николаевич внезапно вспомнил, что у него в бумажнике лежит мастерски выполненная Лизой фотография Зинули с Христиной. Торопливо сунув руку в карман пиджака, Тимофей Николаевич выхватил фото и прислонил его к портрету Езерских. — Это вам на память. Два брата обнялись и молча посмотрели на стоящие рядом фотографии любимых людей, чувствуя, как их судьбы опять сплелись воедино, и сейчас, в эту самую минуту, уже текут в едином русле с жизненной реки, не распадаясь на разбросанные взрывом тонкие ручейки. Одна эпоха снова спешила сменить другую, но теперь, догорая, она уж не сжигала все живое вокруг, а медленно тлела, словно предчувствуя, что на выгоревшем пространстве вскоре поднимется новая Россия. Конец книги. Январь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.